Глава 19. Поселение, в которое меня сослали, было чертовски скучным местом, скажу я вам. Две дюжины бараков посреди степи. Больше 500 существ из разных концов галактики. Они были преступниками, да, в той или иной степени. По крайней мере, те, кто их осудил, в этом не сомневались. Действительно, у многих из них был довольно скверный нрав. Они были дурно воспитаны, многие откровенно злобны, скоры на расправу и опасны. Некоторые казались совершенно безумными. И я, обыкновенный землянин, попал в эту живописную и пеструю, а еще, весьма опасную компанию. К слову, гуманоиды составляли здесь явное меньшинство и предпочитали держаться вместе. Это было оправдано, потому что убогие и однообразные быты, дурной характер части обитателей поселка способствовали многочисленным конфликтам, которые порой вспыхивали по самому пустячному поводу, а то и вовсе без него. Зачастую такие конфликты оканчивались массовым побоищем, стенка на стенку с подручными средствами. После побоища приезжали крабовидные на вездеходах и забирали трупы. Точнее говоря, оставшиеся в живых победители грузили в вездеходы трупы проигравших. Впрочем, иногда убийство мало что решало. Если убитый был приговорен к вечному заключению, то он неизменно появлялся через некоторое время. Иногда это выливалось в настоящие курьезы. Я знал одну парочку приговоренных к вечному. Кровные враги, ненавидели друг друга. Что интересно, они принадлежали к одной расе, были собратьями моего начальника Шада и напоминали орков. Так вот, эти два орка жили в разных бараках и старались по возможности не встречаться. Но сделать это было не так-то просто, поселение было слишком маленьким, так что время от времени эти двое все же оказывались в одном месте. Следовала неизменная драка, которая почти всегда заканчивалась гибелью одного из оппонентов. Крабовидные забирали труп, а через некоторое время погибший появлялся, как ни в чем не бывало. Правда, он имел проблемы с воспоминаниями, которые обрывались сразу после того, как его личность сохранили крабовидные, но его быстро ставили в курс дела, после чего все начиналось по новой. Никто толком не помнил, сколько раз уже эта парочка угробила друг друга. Старожилы говорили, что несколько десятков раз, но это было не точно. Некоторые даже держали пари, кто кого пристукнет следующим. Сложилось что-то вроде клуба болельщиков. Что скажешь, со скукой здесь боролись как могли. Вообще приговоренные к вечному заключению составляли как бы привилегированную касту среди заключенных. Их по понятным причинам побаивались. Убьешь, например, такого, а что толку? Через некоторое время он заявится живой-здоровый, да еще злющий и горящий желанием поквитаться. И рано или поздно тебя достанет. Так что с ними предпочитали не связываться. Что касается убийств в поселке, то за них никакого наказания не было. Закон на нас не распространялся, и мы вольны были поступать друг с другом, как посчитаем нужным. Я уже говорил, что гуманоиды, к которым я попал, в поселке составляли меньшинство, по сравнению с представителями других рас, но меньшинство довольно сплоченное и боевое, так что с нами старались лишний раз не конфликтовать. Из других рас самые лучшие отношения у нас были с теми самыми хорьками, которых я встретил сразу по прибытии в поселок. В массовых драках мы выступали союзниками. Что касается основного времяпрепровождения, большую часть времени мы шлялись по степи группками, большими и малыми, и собирали джу. Это такой степной гриб, который рос здесь буквально повсюду. Мы обязаны были сдавать его каждый день, определенное количество, и за это получали паек, воду и еду. И вода, и еда были очень плохо пригодны к употреблению, но выбирать не приходилось. Признаться, за первые несколько недель я здорово отощал от чертовой баланды, которую выдавали нам крабовидные, меня тошнило просто до нестерпимости. Но потом как-то привык, а может мой желудок приспособился, не знаю. Знаю, что дрянь нам давали редкостную. На кой черт крабовидным нужен был этот гриб в таком количестве, я тоже не знаю. Подозреваю, что он им вовсе не был нужен. Было нужно заставить нас что-то делать целыми днями. Еще могу сказать, что наши прогулки по степи были совсем небезопасны. Все из-за зеленух. Довольно опасные твари, что-то вроде помеси волка и ящерицы. Зеленые и очень прыткие, хищные. Мне казалось, что у них есть какие-то зачатки разума, и что охота на нас для них – это что-то вроде спорта. Говорили, что этих тварей завезли сюда специально, как можно сильнее усложнить жизнь поселенцев. Я этим слухам верил. Зеленухи передвигались небольшими стаями, по трое-четверо, редко, до полудюжины, и охотились на мелкие отряды или же на отставших, и довольно эффективно. Редкий день проходил без того, чтобы они не утащили одного-двоих грибников. Иногда, обнаглев, они заходили в поселок, но всегда получали достойный отпор. Да, мы ходили за грибами не только с пластиковыми лукошками, но и с оружием. Отбиваться как от зеленух, так и от недоброжелателей из других рас, встреча с которыми в степи не сулила ничего хорошего. Оружие, конечно, было примитивным. Большей частью остро заточенные палки. Еще было несколько ножей, но от ножей при нападении зеленухи толку немного, а вот острой палкой можно было ей изрядно попортить кровь. Целый день мы слонялись по степи, собирали грибы и отбивались от проклятых зеленух. Я по возможности старался попасть в компанию к своему соседу по палке, Кю. Однажды мне даже удалось его спасти, когда он полез за грибами в небольшой овражек, где его с двух сторон атаковали две зеленухи. Кил был силач, но довольно неуклюжий и неповоротливый. С одной зеленухой он справился бы и без палки, просто голыми руками, но их было две. В общем, я оказался рядом. Помогла способность замедлять время. Я все удивлялся, отчего мои тюремщики не смогли ее отключить, равно как и все прочие способности, полученные мною в клане. По всей видимости, им было просто плевать. Бежать отсюда я не смогу в любом случае, а если вдруг убью кого-то из поселенцев, то крабовидных это не касается. Так что цена здесь моим способностям была невелика, но в случае с Кью, они пришлись кстати. Как обычно, программы все сделали сами. Глаз выхватил наиболее уязвимую точку на теле зеленухи, а рука швырнула палку. Зеленуха успела только взвизгнуть, а Кью уже собственноручно разделался со второй. Одним словом, все закончилось хорошо, а с Кью мы сошлись еще ближе. Мои умения пригождались мне и в драках, участие в которых было, увы, обязательным. Я видел уязвимые точки на телах противника и бил в них, быстро и точно. Нет, бить не гуманоидов не было для меня удовольствием, но не я придумывал местные правила. Сразу по прибытию у меня возник вопрос относительно моего срока заключения. Судья Фесс сказал, что я сослан на неограниченный период. Он не объяснил мне, что значит это довольно расплывчатое понятие, а я и не поинтересовался. А уже здесь мне захотелось узнать, светит ли когда-нибудь мне отсюда выйти, или все же нет. Меня успокоили соседи по бараку. Сказали, чтобы я не переживал по пустякам, что неограниченный период ограничен на самом деле продолжительностью моей жизни, и что воскрешать меня не будут, все в порядке. Я решил последовать их совету и не волноваться. Все же это было очень тоскливое место, но человек привыкает ко многому. Через некоторое время мне казалось, что я здесь уже как минимум лет 10. Вообще это место очень искажало ощущение времени. Земля казалась полузабытым сном, а моя бытность в клане – чем-то очень давним, стирающимся из памяти. Но иногда воспоминания прорывались. Я вспоминал наших парней, Джифа, Го, Шада и прочих. Где они и что с ними? И почему вообще все пошло так, как пошло? Кто остался в живых? Почему меня подставили? Эти вопросы просто взрывались в моем сознании, доставляя почти физическую боль. Видимо, по этой причине сознание старалось как-то стереть происшедшее. Однажды я спросил Кью, можно ли отсюда бежать. Кью сначала не понял вопрос, а потом весело расхохотался. «Пожалуйста, Ал», — сказал он, махая огромной ручищей на все четыре стороны. «Здесь никто никого не держит. Еды и воды в степи нет, если не считать Джу, от которого можно помереть». Такие случаи были. Еще ты знаешь, в степи полно зеленух. Они будут идти за тобой днем и ночью, а когда ты ослабнешь или уснешь, нападут. Здесь некуда бежать, Ал. А если напасть на охранников? Спросил я. Они же приезжают на вездеходах. Напасть, захватить вездеход и... У них есть здесь система телепортации. Прорваться туда. Но умудренный опытом Кил остудил мой пыл. Телепортация здесь работает только на прием, Ал. Передача не осуществляется. Отбыть отсюда невозможно. А еще, у них полное оружие на базе. А у нас только палки и несколько ножей. Даже если все мы объединимся и нападем, то нас перебьют еще на подходе. Нет, Ал. Многие пробовали. И, я думаю, попробуют еще. Но это всегда самоубийство. После слов Кью я некоторое время ходил подавленный. Потерять надежду, это всегда тяжело. Особенно в таком месте. Однако до конца я надежду не терял. Было что-то глубоко внутри меня, что как будто генерировало эту надежду. Как будто оно знало что-то, что скоро должно произойти. Когда я только прибыл в это место, крабовидный, по всей видимости, решил немного попугать меня, когда упомянул о неприятностях, которые могут возникнуть, если кто-нибудь узнает о моем членстве в клане. Ничего подобного не было. Я спросил о возможных неприятностях у Киу, и тот все мне объяснил. «Никому нет дела до того, чем ты занимался раньше», — сказал он. «Имеет значение только то, что ты делаешь здесь». Меня вполне удовлетворил такой ответ. Киу убили примерно через полгода после моего прибытия. Зарезали из-за какого-то пустячного конфликта. Я так и не узнал из-за чего. Он вышел, чтобы забрать паек на день с пункта распределения. И все, живым я его больше не видел. Его убил один из вожаков банды крысоголовых. По правилам, мы обязаны были отреагировать, но большинство наших отсутствовало, они все были в степи. В бараке было около 20 гуманоидов, а крысоголовых в поселке было под сотню. Но я не стал ждать, пока вернутся наши. В голове у меня что-то щелкнуло. Я взял острую палку и отправился к месту, где крысоголовые любили собираться. Они были там, и они смотрели на меня даже без особого любопытства, потому что хорошо знали, что может ждать одиночку в такой ситуации. Я выкрикнул имя их предводителя, того, который убил Киу. Тот вышел вперед и спросил, что мне нужно. «Ты убил Киу?» – спросил я, а крысоголовый не нашел ничего лучше, чем сказать, чтобы я убирался прочь, если не хочу той же участи. Между нами было расстояние шагов в 10. Я замедлил время, когда крысоголовый еще говорил. Я видел, как медленно двигаются его тонкие губы, время от времени обнажая мелкие клыки, как морщится его длинный нос и шевелятся острые уши. Рука, как обычно, сама нашла цель. Он еще не закончил говорить, а палка уже торчала из его груди. Крысоголовый захрипел, глаза его затуманились, изо рта хлынула пена, а руки судорожно вцепились в палку, в безнадежной попытке вытащить ее. Издав серию предсмертных хрипов, крысоголовый свалился замертво. Его собратья на некоторое время словно застыли. Они просто не могли поверить, что один из гуманоидов пришел, убил их главаря, а теперь не бежит сломя голову к своим, а стоит на месте, вызывающе смотрит на них и, кажется, не боится. Впрочем, оцепенение быстро спало. Они, конечно, бросились на меня, но я был на чеку, а программы убийства все еще работали безотказно. Я был быстрее и точнее их, нанес раны по крайней мере четверым, прежде чем отступить к стене. Я стоял у стены и сжимал нож, с которого капала свежая кровь. Крысоголовые стояли полукругом, на них снова напало оцепенение. У некоторых из них были палки, но они не спешили нападать. После мне рассказали, что я порезал всех их вожаков, и что один из них позже умер. На этот раз оцепенение крысоголовых продлилось дольше прежнего, а когда оно закончилось, они разошлись. Избегая глядеть на меня, они пошли в свой барак. Все произошло так, словно они увидели во мне что-то, чего я и сам никогда не видел, да и навряд ли хотел бы увидеть. А я так и пошел в свой барак с обнаженным ножом. Те из посельчан, что встречались мне на пути, шарахались в стороны. В бараке я лег на свою палку и долго молча лежал. Как же мне надоело все это. Хотелось сбежать в степь, или напасть на крабовидных, захватить вездеход и оружие, а там видно будет. Но мысль эта была ленивая и ни к чему не обязывающая. Когда наши вернулись из степи, то сперва все загорелись, идти и бить крысоголовых за Киу. Все жаждали мести. А я сказал, что все уже произошло, что бойне не нужно, убийца Киу мертв, и пусть все на этом закончится. И они не пошли мстить. А на следующий день случилось чудо. Мы, как обычно, ходили по степи и собирали джу. Зеленухи шлялись поблизости, подвывали и плотоядно посматривали на нас. День был как день, самый обычный, серый и мрачный. Я был сильно не в духе после случившегося. Было жаль Киу, и было непонятно, чем все же закончится ситуация с крысоголовыми, которые отнюдь не были склонны ко всепрощению. Что последствия будут, у меня не вызывало сомнений. И тут произошло то самое чудо, о котором я говорил. С неба, из толстого покрывала облаков, со свистом и воем рассекая воздух, свалилась чуть ли не нам на головы самая натуральная летающая тарелка. Она была 20 метров в диаметре, серебристая, сверкающая яркими огнями. Она была нездешняя и как будто даже неуместная в этом унылом месте, реальный пришелец. Все присутствующие, в том числе и я, потеряли дар речи. Мы ошеломленно рассматривали ее, любовались с каким-то религиозным восторгом. Она была из свободного мира, из того самого мира, который мы уже начали потихоньку забывать, да уж и почти забыли. Она прилетела, свободная, может и улететь, свободно и ни у кого не спрашивая разрешения, а те, кто сидит внутри этого серебристого диска, плевать хотели на крабовидных, на барак и сборы Джу. Мысли лихорадочно метались у меня в голове, а тем временем люк распахнулся и из него выпрыгнуло существо, невиданное мною ранее, четырехногое и двурукое, длинная голова с толстой шеей располагалась на бочинкообразном теле. Мы взирали на него с благоговением, словно это был спустившийся с небес ангел. Впрочем, он и был почти ангелом для нас. Этот самый четвероногий ангел в свою очередь внимательно рассматривал нас, а затем задал вопрос, который заставил меня вздрогнуть. «Есть ли среди вас тот, кто зовется Алкес?» Признаться, первой мыслью было, что кто-то из моих врагов послал этого ангела, чтобы расправиться со мной. Но я отогнал прочь эту мысль. «Я», — сказал я, делая шаг к четвероногому. «Я Алкес. А кто вы?» Четвероногий внимательно рассмотрел меня, а затем сварливо спросил, «Долго ли я собираюсь вести разговоры здесь, посреди степи, в месте, где небезопасно?» Лично он, четвероногий, не хочет задерживаться здесь ни единой лишней минуты. «А поэтому, пожалуйте, господин Алкес, внутрь предложенного транспортного средства, мы отбываем». Ликование охватило меня. Я одновременно верил и не верил в происходящее. Глава 20. Первым порывом было броситься к спасительному люку, да побыстрее, пока крабовидные не пронюхали. Но мои сотоварищи стояли и смотрели на меня и на моего освободителя, молча. И что-то было в этом молчании, они присутствовали при чуде, которое случилось не с ними, вот в чем дело. Сейчас я запрыгну в люк, корабль взлетит, и я буду свободен, а они останутся здесь. Многие до конца жизни, а некоторые и еще дольше. Это все пронеслось у меня в голове в какое-то мгновение. Я помедлил. Четвероногий издал звук, напоминающий нетерпеливое ржание. «Алкес», — заговорил он возмущенно, — «долго ли вы будете еще?» «Погоди», — перебил его я, — «а они, что будет с ними?» Я кивнул на поселенцев-гуманоидов, моих соседей по бараку. «Понятия не имею», — сварливо сказал четвероногий. «Внутри места на одного, мне уплачено за одного, за того, который Алкес. Это все, что я знаю». Признаться, выбор был невелик. Бросить товарищей по несчастью и свалить, коль скоро подвернулся случай, или же благородно отказаться, остаться здесь, собирать Джу до конца дней своих, который может наступить в любую минуту, сожрут зеленухи или подловят крысоголовые, которые определенно точили на меня зуб за порезанных вожаков. Нет, любой воспользовался бы шансом, но мне не хотелось улететь просто так. «Так мы летим или нет?» — гневно произнес четвероногий. «Тебе заплатили за меня, за то, чтобы вытащить меня отсюда?» — спросил я. «Заплатили», — подтвердил четвероногий язвительно. «Заплатили, чтобы вытащить, а не чтобы разговаривать глупые разговоры посреди степи». «Хорошо», — сказал я. «Сними вот эту штуку». Я кивнул на плазмомет, который висел у четвероногого на боку. «Те, кто заплатил тебе, компенсируют его цену». Четвероногий нехотя стянул плазмомет и протянул мне. «И пистолеты», — потребовал я, обнаглев. Четвероногий гневно сверкнул глазами, но протянул мне два пистолета. «Внутри оружие есть?» — спросил я, кивая на корабль. «Ничего нет», — заверил четвероногий, явно стараясь быть убедительным. «Ну что же, пусть так, три ствола – это неплохо. Можно дать бой крабовидным и постараться захватить их базу, хотя бы попытаться». «Вот», — сказал я, протягивая стволы своим товарищам по несчастью, — «распорядитесь ими правильно. И, прощайте». Я пожал руку каждому. Нет, я не испугался, что, получив стволы, мои собратья по поселению положат тут же и меня, и четвероногого, захватят корабль и будут таковы. Каждый из них имел свой кодекс чести, порой странный и дикий, но самый настоящий. Мы спали рядом и сражались плечом к плечу в драках, прикрывали друг друга от зеленух. Многие из поселковых гуманоидов были натуральными злодеями, но все вышесказанное было для них важно. Так что я совершенно не боялся, как, к слову, и четвероногий, который больше сожалел об оставленном оружии, нежели боялся нападения. По-видимому, он тоже неплохо разбирался в кодексах чести галактического преступного элемента. После трогательного прощания я наконец-то влез в спасительный люк и оказался внутри корабля. За мной последовал и мой спаситель. Нужно сказать, что четвероногий не солгал. Повернуться внутри этой летающей тарелки было затруднительно даже двум не очень крупным существам. Нагромождение какой-то аппаратуры, ящиков, странных предметов, о назначении которых я понятия не имел, и все это в теснейшем круглом отсеке, имевшим в диаметре не больше 7 метров. Наконец-то, торжественно провозгласил четвероногий, закончены пустые разговоры в степи. Мы отправляемся. По экрану пробежало несколько иероглифов, и на этом все, ничего не происходило, никакого движения как по мне, то корабль был совершенно неподвижен. «Отчего же мы не отправляемся?» — сказал я, немного обескураженно. Четвероногий довольно заржал. «Мы давно двигаемся, Алкес, только не в пространстве. Мы двигаемся там, где нужно, чтобы попасть туда, куда нужно». Меня не вполне удовлетворило такое объяснение. Нужно сказать, что я понятия не имел, спасли меня на самом деле, или похитили. Впрочем, если и похитили, то едва ли эти похитители привезут меня в место, худшее, чем то, где я был. «Послушай», — сказал я четвероногому, — «расскажи мне, что вообще происходит, и кто ты?» «Меня звать Гоф», — гордо представился четвероногий. «Гоффер, это мое название, а ты, Алкес, преступник, которого нужно выкрасть». «Кому нужно?» — сказал я, теряя терпение. «Тому, кто заплатил за это», — ответил Гоф, посмотрев на меня так, словно я слегка с приветом. Действительно, ему приходилось объяснять совершенно банальные и понятные каждому нормальному существу вещи. «И кто же заплатил?» — воскликнул я гневно. «Меня, право, достал этот четвероногий». А он, в свою очередь, смотрел на меня во все глаза с немалым удивлением. «Да вы, как я посмотрю, преудивительный субъект», — сказал Гоф после паузы, которая могла бы сделать честь самому захудалому провинциальному театру. «Откуда же мне знать, кто заплатил? Мне перевели деньги, сообщили, где вы находитесь и куда вас нужно доставить. На этом все. Ко мне не ходит как в лавку. Мой бизнес устроен так, что нужно соблюдать анонимность. Дорогой Алкес, ваш бизнес – выкрадывать осужденных?» – спросил я немного обескураженно. Гоф приосанился. «Мой бизнес – вытаскивать попавших в беду существ из тех мест, куда они попали, и я лучший в своем деле. Не каждое существо в галактике может позволить себе мои услуги, Алкес, так-то». Я понял, что мой спаситель не чужд тщеславия и любит при возможности прихвастнуть. «И что же, — спросил я беспечно, — так легко выкрасть осужденного? Интересно, если все так просто, как вышло у вас, то почему в нашем поселке вообще кто-то сидит?» Теперь Гоф разозлился. «Просто!» — воскликнул он, топнув ногой. «Попробовали бы сами, Алкес, выбраться оттуда, если это так просто. 4 уровня защиты, полное сканирование всего прилегающего к планете пространства, фотонные излучатели, одна вспышка и тебя больше нет на свете. Да даже добраться в это захолустье пространства не каждый бы смог. Долгий и опасный путь через заброшенные телепорты, это не по курортам шляться через транспортную систему, а потом, незаметно проникнуть и незаметно уйти. И я, Гоффер, все это делаю, потому что я лучший». Приступ гнева у моего спасителя сменился приступом хвастовства. Я поспешил остановить его. «Ладно, приятель, я не хотел тебя обидеть. Я очень благодарен, что ты вытащил меня оттуда. Если бы не ты, то до конца жизни мне пришлось бы собирать грибы в степи». «Пустяки», — остыл Гоф. «Обычная работа, ничего особенного. Гоффер лучший в своем деле. Для Гоффера вытащить какое-нибудь существо из неприятностей — пара пустяков». «Ну и отлично», — сказал я с максимально возможной доброжелательностью. «Все же мне не хотелось, чтобы это существо сочло меня неблагодарным». «Ах, да», — спохватился Гоффер. Он полез в какой-то ящик, долго там копался, а затем извлек коробку, которая на вид была мне вполне знакома. «Веселящий напиток. Казалось, я 100 лет его не пил. Очень кстати». Гоф извлек из ящика и вторую коробку. В ней оказалось сушеное мясо. Чье именно, я не стал уточнять, лишние подробности в таких вещах ни к чему. В общем, мы опустошили несколько бутылочек веселящего напитка, закусили сушеным мясом, и я почувствовал себя намного лучше. Гоф вообще развеселился не на шутку, запел какую-то песню, не очень складную, но очень боевую, и даже захотел пуститься в пляс, но маленькое пространство отсека не позволило. Гоф запутался в своих 4 ногах и рухнул на какие-то ящики. Потом он задремал, но очень ненадолго, минут на 10, после чего встал вполне трезвым. Я сидел на куче каких-то коробок, абсолютно расслабленный и умиротворенный. Плюс к тому, прекрасное расположение духа было усилено веселящим напитком. Несмотря на накатившую расслабленность, мысли упрямо ворочались в голове. Что вообще происходит? По чьим приказам меня выкрали? Куда мы движемся? Последний вопрос я задал Гофу, который незамедлительно сообщил мне координаты планеты, куда меня нужно было доставить. Естественно, эти координаты ничего не сказали мне. «Что это хоть за место?» – спросил я. «Место как место», – безразлично ответил Гоф. «Ничего особенного, таких мест полно. Небо, скалы, какая-то старая база. А скоро мы прибудем туда?» – спросил я. Гоф не ответил ничего вразумительного, отделавшись неопределенным мычанием, смысл которого сводился к тому, что прибудем, мол, когда прибудем, раньше прибыть не получится, всему свое время, да и спешить некуда. Что же спешить мне действительно было некуда. Я вытянул еще одну бутылочку веселящего напитка и здорово пожалел о том, что он не действует подобно земному алкоголю, отупляюще снотворно. Сейчас хотелось именно этого, забыться, уснуть, одурманиться, потому что груз страшного прошлого и непонятного будущего так велик, что, на самом деле, добирались мы не очень долго, может быть часов 10, по земному времяисчислению. К концу путешествия Гоф становился все серьезнее, шепотом ругался и колдовал над своими приборами. Он определенно чего-то опасался, но, к счастью для меня, эти его опасения не оправдались. Мы прибыли до пункта назначения без каких-либо проблем. Сказал, что доставлю и вот, доставил. Торжественно объявил Гоф. А теперь, Алкес, вы свободны, можете идти. Люк раскрылся. Я, на прощание обнял своего спасителя, который, растрогавшись, заверил меня, что если меня осудят еще раз, и если найдется некто, который не пожалеет известную сумму денег на мое освобождение, то он, Гоф, снова меня вытащит. Я принял к сведению эту информацию, про себя надеясь, что больше к услугам этого существа мне прибегать не придется. В такой торжественной и даже драматической обстановке я покинул корабль Гоффера. Признаюсь, что покинул не без внутреннего трепета. Снаружи было все, как говорил Гоф, скалы и небо, а еще чахлая растительность и приближающийся вездеход. Он пер по бездорожью пыльный и серый, пер на приличной скорости, в мою сторону. Это за мной, мелькнуло в голове. Но кто? Вездеход остановился прямо передо мной, дверь открылась и, оттуда появился Шат, член клана, мой начальник, которого я не видел уже, как мне казалось, целую вечность. А из второй двери, с трудом протискивая громадное шкафообразное тело в проем, вылез Джив, собственной персоной. Я ожидал увидеть их, конечно, но в то же время, не ожидал, потому что все эти странности, подстава, которую устроили нам с Го, все это вызывало столько вопросов. И вот, здесь, в этом странном месте мои друзья по клану. «Ал», — сказал Шат, — «мы рады, что ты прибыл, что ты жив». «Рады», — подтвердил Джив. «Не передать, как рады, столько всего случилось, что, Н, мы очень рады, Ал». Громила не врал, по-моему, он действительно был рад, как и Шат. «А мне хотелось бы услышать объяснение», — сказал я, и голос у меня дрогнул. «Что вообще произошло? Нас бросили, предали. Почему вы здесь? Садись, Ал», — сказал Джив, кивая на вездеход, — «садись, и мы поедем на базу. Там мы поговорим». Действительно, случилось много всего. Очень много, столько, что на всю ночь хватит рассказывать. Мы залезли в вездеход и тронулись. Джив всю дорогу болтал о каких-то пустяках, о том, что здесь можно здорово поохотиться, что до моря рукой подать. И вообще это прекрасное место. У клана когда-то давно была здесь база. Она, конечно, заброшена, но системы по-прежнему функционируют, и здесь можно довольно неплохо провести время. Вы прячетесь. Наконец-то дошло до меня. Мы отступили перед превосходящими силами противника, с грустью сказал Джив. А Шат шепотом произнес проклятие. Да что случилось, чтоб вас, как наши, все ли живы? После, Ал, Джив был непреклонен. Это тяжелый разговор, очень тяжелый, мы не хотим омрачать первые минуты нашей встречи такими вещами. Вот, сказал Шат и протянул мне флягу. Я отпил, горькое, но моментально бьет по мозгам. То, что нужно в этой ситуации, накатило безразличие и пьяная удовлетворенность. Все хорошо, по крайней мере, больше не нужно собирать грибы в степи, отбиваться от зеленух и ждать нож в спину от крысоголовых. Я среди друзей, они вытащили меня, несмотря на то, что им, наверное, тоже пришлось несладко. А теперь вот это, Шат подал бутылку веселящего, которую я в момент прикончил. Мы прибыли на базу, длинные двухэтажные корпуса из белого камня, на севере, горы, до них километров 10, на глаз. Корпуса базы почти примыкают к лесу, а может быть, лес просто разросся за то время, пока здесь никого не было. В общем, Красивое и умиротворяющее место. Мы вышли из вездехода и направились к одному из корпусов. Это была не просто база, сказал Шат. А что же еще? Не понял я. Такое место. Здесь члены клана познавали изначальную пустоту. Многие жили здесь подолгу. Очень подолгу, а некоторые и всю жизнь. Совершенствовались в познании. А сейчас, никто не живет, ал. Мало кому интересно совершенствоваться всю жизнь, познавать изначальную пустоту. Многое изменилось. «Да, многое изменилось», — вздохнул Джив. «Раньше сюда прилетали», — продолжил Шат, — «еще в то время, когда я только вступил в клан, не так уж и давно, некоторые из наших прилетали, сюда ведь не проложен маршрут транспортной системы, приходилось добираться на старых кораблях, так вот, прилетали, чтобы вспомнить те времена, старые и давно прошедшие, чтобы просто побыть здесь». «Понимаешь, Ал, я понимал». В словах Шада угадывалась какая-то крамола. Он был явно недоволен существующим в клане положением вещей. «Это уже интересно», — подумал я. «Мы вошли в корпус. Белый коридор, ряд дверей с левой стороны. Справа — стена, расписанная причудливыми узорами. Этому месту миллионы лет, Ал», — торжественно сказал Шад. «Почувствуй это место». Я хотел возразить, что после того пойла, которое я употребил, сбежав с проклятой каторги, почувствовать что-либо вообще мне будет довольно непросто, особенно всякие древние сакральные штуки. Но, что-то в этом месте действительно было. Я на самом деле услышал что-то, очень напоминающее старинное ритуальное песнопение или гул, или само пространство звучало здесь, я не знаю, но оно было, и это было что-то неимоверно древнее и возвышенное. «Кажется, я что-то такое слышу», – прошептал я. Шат удовлетворенно кивнул. Мы расположились в небольшой комнате, обставленной и оборудованной не хуже, чем номер в дорогом отеле. Я снова расслабился. Было ощущение, все идет именно так, как должно идти. Мы немного перекусили. Джив расспросил меня о моих злоключениях в ссылке. Я рассказал, а Джив поведал мне, что они довольно давно работают с четвероногим Гоффером, одним из лучших похитителей в галактике. Так что хвастовство Гоффера имело довольно серьезные основания, подумалось мне. «А теперь поговорим о деле», — сказал Шат. Он был серьезен и грустен, явно не в расположении духа. «Нам понадобится твоя помощь, Ал», — продолжил он, — «твоя помощь, потому что вдвоем нам не справиться. Я хочу спросить тебя, ты все еще с нами? Несмотря на произошедшее с тобой, мы можем рассчитывать на тебя, Ал, что нужно делать?» — спросил я. «Шат, вы можете на меня рассчитывать, но, я не понимаю, мы сейчас все объясним», — сказал Джив и кинул беглый взгляд на Шада. Шат долго молчал, он сидел и смотрел в стол, явно собираясь с духом. Было видно, что говорить ему непросто. «Кое-кого нужно убить, Ал», — сказал Шат, и снова замолчал надолго. Глава 21. «Убить?» Мне подумалось, что Шат какой-то странный. Сколько раз я стрелял и убивал. Стрелял во вполне живых и даже разумных существ. И не задавал лишних вопросов. Если надо, то значит надо. Отчего сейчас такая прелюдия, такой драматизм? Право, странный этот Шат. Или же, объясни ему, сказал Шат Джифу. Джиф издал громкий вздох. Проблема заключается в том, Ал, что нужно убить члена клана, нашего клана. И это, довольно высокопоставленная персона. Ага, вот оно что, так бы сразу и сказали. Убийство члена клана — это же совсем другое дело. За это по писанным и неписанным законам клана наказание одно – смерть. Иными словами, посягнувший на жизнь члена клана — это все равно, что живой покойник. А здесь еще и говорят, что член клана – высокопоставленный. Значит, мои друзья, Шат и Джив, предлагают мне практически подписать свой собственный смертный приговор. Что же за заманчивое предложение? Собственно, за ограбление галактического банка меня всего лишь отправили собирать грибы на пустынную и унылую планету до конца жизни. А мои друзья предлагают мне перспективу гораздо более интересную. «Ал», — сказал Шат, — «Чак и Буц убиты. Почти все наши бойцы убиты, а база, где мы жили, разрушена. Там все захвачено сообществом Цу и пожирателями. Я похолодел. Чак и Буц вынесли меня раненого с поля боя. И теперь их нет. И базы, и моего номера, который я уже считал своим домом. А рестораны, в которых я был управляющим, под сообществом Цу. Цу не бежали, как мы думали», — сказал Шат. «Мы ошиблись, Ал. Они спрятались глубоко под землей и стали выжидать. А потом они получили мощное вооружение. Как до этого тяжелое оружие получили пожиратели. Цу напали вскоре после того, как вы с Го попали в беду. Сразу повсюду. Наших убивали по всему городу. Очень немногим удалось уцелеть. Отчего же вы не запросили помощи? Спросил я, и веря и не веря Шаду. Мы запросили, Ал, и ни один и ни два раза. Помощь не пришла. Много наших полегло. Чак, Буц и многие другие, которых ты не знал. Мы потеряли планету, но речь даже не о потерях. Предательство, Ал. Кое-кто в клане считает, что Шад слишком уж быстро набирает влияние, пояснил мне Джив. Зависть, спросил я, более сложное чувство, сказал Шад. У вашей расы его нет, да и у многих других нет, и это хорошо. Его можно приблизительно выразить так, это сожаление о том, что я существую. Есть кое-кто, кто испытывает именно это чувство по отношению ко мне, сожаление о том, что я есть, и из-за этого возникло предательство. Мы очень долго налаживали бизнес на той планете, Ал, сказал Джив, а теперь мы вынуждены были оттуда бежать. Подождите, воскликнул я, значит, все происшедшее, это просто чьи-то интриги, Го со стертой личностью Чак и Буц мертвы, и все потому, что кому-то из верхушки клана не нравится Шад, или я чего-то не понимаю. Шад развел руками, чтобы понять все, как оно обстоит на самом деле, нужно было жить в клане много лет, как я, как Джиф и другие. Ты с нами совсем недавно, ты не знаешь многого, ты не член клана и тебя не посвящали во многие вещи. Подожди, Шад, сказал Джив, я объясню ему. Ал, ты не понимаешь, кто такой Шад. Ты думаешь, что он просто так оказался в том захолустье, из которого нас выбили Цу? Нет, он мог бы занимать очень высокое положение в клане. Шад один из немногих хранителей традиций. Он один из тех, кто позволяет клану идти сквозь время и сохраняться. Не распасться, не превратиться во что-то другое. Это делает Шад и другие, в ком сильна изначальная пустота. Они сохраняют клан одним лишь фактом своего существования, понимаешь? Но есть и те, кто занимает высокое положение в клане, но они не ведут клан сквозь время, просто занимают высокое положение. И потому Шаты такие, как Шат, даже не занимая важных постов и не имея громких титулов, все равно могущественнее. А те, с высоким положением и титулами, не могут смириться, что в клане есть кто-то могущественнее их. Признаюсь, что я не очень хорошо понимал. Шад, сказал я, потерев виски, у тебя еще осталось что-нибудь из того, что ты дал мне в вездеходе.